Глава 18. Нежданный союзник. В этот раз Киару не сопротивлялся. От неожиданности, надо думать. И даже, кажется, ответил почти сразу. Но я успела уже чуть одуматься, расстроиться, отчаяться и смутиться, и подалась назад. Вот теперь нас точно запомнили все, судя по повисшей тишине вокруг и количеству устремленных на нас взглядов. Смотреть на до сих пор обнимающего меня Киару я боялась. Опять ведь все испортила, подвела, подставила. Как водится, не со зла, но что с того? Не зная, куда спрятать взгляд, невольно посмотрела на недавнюю площадку боя. Рук уже поднялся и разглядывает нас. Очень зло, но как-то по-деловому, словно прикидывает, сколько снарядов в каждого из нас выпустить. «Какие-то проблемы?» — мрачно спросил лже-шушса, явно намекая, что готов эти самые проблемы организовать особо любопытным и нетактичным. Странно, но это подействовало. Коситься стали вроде меньше. Хотя, сдается мне, что легенде нашей точно конец. Я не очень-то представляю, что именно должен был сделать в такой ситуации настоящий рук. Не говоря уже о настоящем шиушсе. Но это скорее дать наглой женщине по лицу, как-то прикрикнуть, в общем, поставить на место женщину, а не окружающих. Мне очень хотелось извиниться перед своим спутником, оправдаться, что ничего такого я не хотела, не думала и не планировала. Просто волновалась за него очень. Но не стоит, наверное, окончательно все портить неподходящим языком. Определенно не стоит. Что обо всем этом думает Айрдан, мне понять не удалось. Когда я все же осмелилась бросить быстрый взгляд, лицо его было непроницаемо, а смотрел он куда-то в сторону и... «Выйдем!» Раздалось как раз с той стороны, и я в ужасе перевела взгляд сначала влево, а затем сильно наверх. «Какой же он огромный!» Высокий, широкий и страшный, не желающий смириться с поражением, что наверняка грозит нам огромными неприятностями. «Выйдем». После небольшой паузы согласился ненастоящий рук, и мы двинулись вслед за настоящим. Дорогу он прокладывал просто феноменально. Кажется, он действительно большая шишка, или просто репутация у него очень уж ужасная. Хотя, наверное, в этом городе, а то и на всей планете, это одно и то же. Почему-то я думала, что мы отправимся в какой-нибудь потайной кабинет, комнату для совещаний, ну или что-то типа комнаты для приватных танцев на худой конец. Но мы вышли на улицу, через тот же вход, что и зашли. Только теперь там почему-то появилась охрана. Впрочем, останавливать ведущего нас Руга они и не подумали. А интересно, кстати, перешло ли место в иерархии к Шиушсе? Если да, то неплохой ему подарочек сделал Киару. Или, наоборот, плохой. Если он не был сам способен его занять, то и удержать не сможет. Хотя какое мне дело? Гораздо важнее другое. А куда же мы, собственно, идем? Поговорим в катере-машине. Как-то неуверенно сообщил мне переводчик, видимо, затрудняясь с подбором нужного слова. Жаль, нельзя подсказать ему. С моей точки зрения, название «автолет» вполне бы подошло. Всю дорогу Киару держал меня за руку. И это успокаивало и немного даже подбадривало. Может, не так уж и злиться? Есть, конечно, еще вариант, что на мою сознательность он больше не рассчитывает даже в мелочах, и поэтому водит за руку, как несмышленого ребенка. Но об этом думать не хотелось. А вот перед автолетом Айрдан руку мою отпустил, и я сразу заволновалась. «Подожди», — приказал мне на рукском он, ныряя в летающую машину вслед за ее хозяином. Это мне не понравилось. «А как я узнаю, что с ним все в порядке? Может, я буду тут стоять целый час, а они уже давно друг друга поубивают. Далеко зайти в своих опасениях и инсинуациях я не успела. «Заходи», — пригласил Киару, открывая едва успевшую закрыться дверь. «Я не желаю вам зла», — сказал настоящий Рук, скосив глаза на упирающийся в висок пистолет. «Или что-то очень похожее. Где Киару его взял, интересно?» «Конечно», — легко согласился мой любимый инопланетянин. «Ты желаешь поговорить? Говори». «Ты не Шиушса», — заявил Рук. Выдержал паузу и, не дождавшись реакции, продолжил. «Он бы никогда меня не победил. А если бы и победил, то убил бы или серьезно искалечил. Сиша никогда не стала бы его целовать». У меня запылали уши. А Киару, бросив на меня быстрый взгляд, довольно жестко поинтересовался. «Это все, о чем ты хотел поговорить?» Я даже не знала, что Киару способен на такую интонацию. Возможно, он так вжился в образ? Надо отдать Ругу должное. Я бы, наверное, не смогла так вальяжно вести беседу с оружием у виска. Впрочем, у него, оказывается, был в рукаве гигантский козырь. «Я спас тебе жизнь, Айрдан Ниаши, Киару народа Руа!» Чуть улыбнулся Рук. К счастью, на меня они практически не смотрели, потому что, боюсь, мое лицо можно использовать вместо детектора лжи или индикатора горячо-холодно. Сам Киару даже бровью не повел. «И?» — спросил он. А я бы, наверное, спросила, когда это? Когда мутузил на импровизированном ринге? Но сам синеглазый, где-то там, глубоко под маской, он все равно ведь синеглазый, не спрашивает. Неужели ему все понятно? И могу еще помочь. Разумеется, за ответную услугу. Продолжил Рук. Конечно. Опять легко согласился Киару. Оставить в живых? Отвези меня к Сише, а затем позволь нам улететь. Вот не знаю, как непробиваемый Киару, а я лично моментально прониклась к Руггу симпатией. Это ведь так трогательно, когда мужчина готов на все ради девушки. И помочь ему, конечно же, сразу захотелось. Тем более, что он спас нам жизнь, как говорит. Айрдан бросил на меня какой-то не очень понятный взгляд. Кажется, немного укоризненный. И ополчился на своего пленника. «Ты не в том положении, чтобы торговаться, Рук!» «Так и ты, Киару!» — миролюбиво отозвался тот. «Мы оба в больших неприятностях, но шансы у нас есть, особенно если объединимся». «Тогда давай сюда отравленные иглы, нож и парализатор», — дружелюбно предложил Айрдан. «И учти, что твоя система безопасности в машине работает теперь на меня, а не просто отключена. У тебя ведь хорошая система безопасности, правда?» «Удивительно», — сказал Рук, сдавая перечисленные предметы. «Как при таких способностях ты утратил ключ?» Разумеется, он мне тут же разонравился. Киару же только вздохнул и убрал, наконец, оружие от головы Ругга. «Откуда ты знаешь про ключ?» — спросил ровно-ровно. Но мне показалось, что он теперь как раз впервые серьезно задумался над тем, чтобы убить нашего нового знакомого, который слишком многое знает. И то, что оружие он отвел и даже отложил, нисколько ему не помешает. Уж не знаю как. «Сегодняшний вечер должен был стать последним в твоей жизни, Киару Айрдан Ниаши. И стал бы, выбери ты себе другую маскировку». С отчетливо прослеживающимся сожалением поведал Зеленый. «Несколько часов назад прошла информация, что ты заявишься на праздник. И заказ на огромную сумму на живого или мертвого. Видел охрану у дверей? Специально, чтобы никто не ушел непроверенным. Пока мы тут сидим и торгуемся, там наверняка уже началась облава. И вот-вот выяснят, что тебя нет. Вопрос был про ключ, напомнил мой спутник. Казалось, что сказанное Руггом никакого впечатления на него не произвело. Зато произвело на меня. Но я честно молчала и даже дышать старалась по счету. «Это догадка», — признался Зеленый. «Ради чего еще сам Киару сунулся бы к нам?» «Теперь моя очередь спрашивать. Что с Сишой? Она жива?» «Жива», — ответил Эрдан, словно бы признавая, что Рук может быть полезен и имеет право голоса. «Где на самом деле передадут ключ?» «Увы, но наш догадливый знакомец оказался все-таки не всеведущ. По крайней мере, про место передачи он не знал. И еще он, оказывается, вовсе не так благороден, как мне по наивности представлялось. Пистолет, который теперь вертел в руках Киару, оказывается, был на него же и наставлен при входе в автолет. И за те несколько мгновений, что я провела снаружи в одиночестве, успел сменить владельца. А вообще-то Рук собирался просто навязать свои условия, а не помогать. Айрдан даже предположил, что он собирался выпытать местонахождение Сишаи, а самого Киару продать заказчикам. На это Зеленый лишь пожал плечами. Видимо, такие мысли его определенно посещали, и ничего криминального или неподобающего он в них не усматривал. «Мне надо подумать», — сообщил задумчиво мой лжерук, безо всякого предупреждения, стреляя в настоящего Руга из парализатора. Тот обмяк на сидении, а Киару перевел взгляд на меня. «Мария, вы как?» «Простите», — на всякий случай прошептала я, хотя вроде мой поцелуй и не стал решающим винтиком в сложившейся ситуации, но все же некоторые штрихи добавил. «Это я должен извиняться», — угрюмо произнес Айрдан, поднимая наш, теперь же он наш, транспорт-воздух. «Я привел вас в ловушку, и если бы не стечение обстоятельств...» Тут мы оба невольно посмотрели на это самое стечение. Огромное, зеленое. Что с ним делать, непонятно. Вы были бы в большой опасности. Хотя опасность никуда не делась. Вы знаете, кто слил информацию? Поколебавшись, все же спросила я. Очевидно ведь, что кто-то преднамеренно сдал Синеглазого. Узнаю, как только вернемся на корабль. На большой корабль. «А что теперь мы будем делать? Улетим ни с чем?» Осторожно спросила, гадая, можно ли мне дотронуться до Киару, или он настолько на взводе, что шарахнет меня парализатором за компанию с Руггом. Стоит только прикоснуться или вообще просто сделать неосторожное движение. Хотя с виду он был спокоен. Абсолютно. Но в воздухе витало что-то такое, недвусмысленно предупреждающее. Не влезай, убьет. «Не думаю, что улететь на том же корабле — хорошая идея», — задумчиво обронил Киару, уводя летающий транспорт куда-то прочь из города. «Нам нужен новый корабль. А раз нам нужны и корабль, и ключ, то оптимально будет совместить, не так ли, Мария?» «Так». На всякий случай согласилась я, хотя на самом деле нить рассуждений слегка утеряла. Не может же быть в самом деле, чтобы Киару собирался захватить корабль этих своих врагов. Я, кстати, до сих пор не знаю, как они называются. Точно не может. Тогда осталось всего ничего. Узнать, где стоит их корабль и когда он планирует улетать. Продолжил рассуждать, словно бы с самим собой инопланетянин. «Ага», — на всякий случай снова согласилась я. «Даже если бы и хотела с ним поспорить, не смогла бы. Я ни черта не смыслю в космических кораблях и планах отхода. Маскировку надо будет сменить. И придется пожертвовать своим кораблем. Немного устало вздохнул Айрдан. Отложил, наконец, парализатор и посмотрел пристально на меня. «Мария, почему вы меня поцеловали?» «Вот это у него вопросики. Лучше бы и в самом деле из парализатора шарахнул. Эффект был бы почти такой же, даже меньше. От вопроса я еще и очень сильно покраснела. В этой их школе Киару, или что там у них, совсем не учат такту. Ну вот как такое можно спрашивать? И он ведь реально ждет ответа. Чудовище! Сказать, что случайно, может, на вирус свалить? С другой стороны, а какого черта?» «Захотелось», — ответила я, непроизвольно упрямо выпячивая подбородок и переходя на формальный тон. Правда, вот смотреть при этом в глаза наглому инопланетянину у меня сил не хватило. «Если у вас есть претензии, готова компенсировать. Киару, Айрдан, не аши. Скажите, чем искупить и...» «У меня не претензия. У меня вопрос, если позволите». Мягко перебил он, и мне почудилось в его голосе подспудное веселье. «Чего смешного-то?» «Давайте», — настороженно отозвалась, все же неожиданно для себя самой снова встречаясь с ним взглядом. «Мне обязательно каждый раз кого-нибудь бить, чтобы это произошло?» Очень серьезно спросил Киару, а глаза смеялись. «Вот ведь медуза!» Я задумчиво посмотрела на пребывающего без сознания Ругга. «Может, сказать этому весельчаку, что все наоборот? И ему надо не врезать, а получить как следует по лицу?» «Нет», — содрогнулась сама от собственных мыслей. «От этих странных инопланетян всего можно ожидать. Вдруг и правда подставляться будет?» «Нет», — сказала я, — «каждый раз не обязательно». «Хорошо», — кивнул он. «Ага», — снова согласилась, гадая, надо ли выступить со встречным вопросом. «А мне каждый раз надо спрашивать про Никиту, чтобы это произошло с вашей стороны? А куда мы летим?» «Сначала на один из космодромов. Мне нужно плановое время отправления корабля Нахсов. Затем заберем наш шаттл, на котором прилетели, и используем его, чтобы пробиться к их кораблю». Я не спрашивала, но он добавил. «Улетать на шаттле — плохая мысль. Все его параметры наверняка тоже переданы, и его расстреляет охранная система планеты. Мы не успеем улететь». «Ясно. Кажется, пребывание целый день в роли молчаливой и покорной женщины наложило на меня свой отпечаток. Вообще-то мне было не очень понятно, почему нас в таком случае не расстреляли на подлете. Но, может, информация просто пришла в нужные руки поздно. И я, разумеется, несказанно этому рада.